немецким, а также занятий по так называемой политической истории. Последние же 5 лет были отданы высшим наукам с упором на военные, стратегию, тактику, топографию и геодезию. Лейер читал ему историю войн, Бекетов преподавал химию, Тюи – фортификацию, Штубендорф – топографию, Бунге – статистику и политическую экономию. Особое место занимал в победоносцевской школе мистер Хитт, или, как его называли во дворце, Карл Осипович. Фактически не столько преподаватель, сколько гувернер. Он с ранних лет привил своему воспитаннику привычку пользоваться английским языком вместо русского, почему Николаю изъясняться по-английски было сподручнее, чем по-русски, и родная его речь зачастую походила на подстрочный перевод с английского. По всем предметам профессорам запрещено было задавать вопросы ученику, ему же самому спрашивать не хотелось, поэтому степень усвоения наук так до конца и осталась загадкой. Оставалась еще познавательная практика за пределами класса. Она наследнику нравилась больше и длилась дольше. Несколько лагерных периодов он провел в расположении войск близ столицы, большей частью под Красным Селом. 2 лета в Преображенском полку, сначала субалтерн-офицером, затем командиром роты, еще 2 сезона в гусарском полку, командиром взвода, командиром эскадрона, и еще лето в расположении артиллерийских частей. Пределом достигнутого было командование батальоном в звании полковника. В довершение образования отец выделил в его распоряжение балтийский крейсер и велел совершить путешествие на Дальний Восток. Много месяцев плавал Николай по морям и океанам, набираясь впечатлений, пока в Японии турне не было прервано покушением на его жизнь. К осени 1894 года, когда тяжело заболел Александр III, пред миром и Россией предстал его преемник, сильно англизированный молодой человек, на вид скромный до застенчивости, со сдержанно вежливыми манерами, с беглой английской и несколько натужной русской речью, плюс странный так называемый гвардейский акцент, с общим уровнем развития гусарского офицера средней руки. Мнения тех, кто мог приглядеться к Николаю с ближнего расстояния, были различны. Одни говорили, это штык-юнкер, другие – зауряд-прапорщик, третьи – новый вариант Павла I, четвертые – благовоспитанный, но опасный двуличием и самомнением молодой человек. Министр иностранных дел Дурново спросил однажды Витте, какого он мнения о молодом царе. Витте сказал, что на его взгляд Николай – совсем неопытный, хотя и не глупый, производит впечатление весьма воспитанного молодого человека. На это Дурново ответил: «Ошибаетесь вы, Сергей Юрьевич. Вспомните меня, это будет некто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности». Конечно, замечает мемуарист, Николай II не совсем Павел I, но у него немало черт последнего, а также Александра I. Мистицизм, хитрость, коварство. Впрочем, у него нет образования Александра I. Тот был одним из образованнейших русских людей. А Николай II обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства. Александр III умирал, сидя в кресле на террасе Ливадейского дворца. В тот день газета «Ялта» напечатала последние бюллетени о состоянии его здоровья, подписанные 5 врачами. Рано утром он сказал Марии Федоровне: «Чувствую конец». За 2 часа до кончины потребовал к себе наследника и приказал ему тут же на террасе подписать манифест к населению империи о восшествии на престол. Тот сказал: «Точно так, папенька», и скрепил своим автографом вступительный документ. «От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим», — говорилось в манифесте. «Перед престолом его мы и дадим ответ за судьбы державы российской». Обязательство расплывчатое, но для Николая удобное. Когда-то там придется предстать с отчетом перед Всевышним, да и будет ли в чем отчитываться, а пока власть в руках единоличная, безграничная. На земле она как бы ниоткуда, ни от кого, делить ее не с кем и докладывать о ее применении некому. Постулат полной и всеохватывающей свободы от ответственности, идеальный по простоте и удобству. Николай эту выгоду положения вполне понял и оценил. Манифест содержал также два оповещения по традиции, принятые в таких случаях.